Интуиция, ощущение под условным названием «что-то не то», чувство опасности и простая житейская предосторожность – все это было развито у Пустовойтова, иначе бы ему не стать преуспевающим бизнесменом, новым русским купцом. Сколько раз его хотели объегорить, кинуть и в Москве, и в Питере, когда он занимался хитроумными квартирными сделками, да и потом, когда переключился на другие денежные схемы. Сколько раз он уже был готов подписать контракты на условиях, выгодных как будто бы, очень выгодных для него. А в самую последнюю минуту вдруг срабатывало чувство, что-то здесь не то. И Пустовойтов или отказывался подписывать контракт, или вдруг менял маршрут своего движения, даже не подозревая, что уезжает из-под выстрела. Где-то в кустах или на крыше сидел зоркий сокол и через прицел оптической винтовки терпеливо караулил свой очередной заказ. Да, интуиция была у Пустовойтова отличная. Не зря его отец ходил в разведчиках, много лет играя на два фронта, и вашим, и нашим. Интуиция много раз помогала ему, выручала. Он даже сам не знал, чем руководствовался, когда, например, садился за рулетку или за карты и начинал решать дилемму – на черное поставить или на белое, блефовать или нет. Только с годами Семен Азартович, увы, утратил нюх, потому что нюхалка стала не нужна. Пустовойтов в последнее время, можно сказать, на лаврах почивал. Практически все у него было схвачено, за все уже было заплачено. Это во-первых. А во-вторых, по знаку зодиака, да и вообще, такой суматошный денек получился. Столько всего с утречка или даже с ночи навалилось, навертелось. Это просто ужас. Сначала идиотский разговор с женой, которая к себе не подпустила. Потом эта паленая водка, придуманная сыном. Голимая трава, которая мозги чуть не расплавила. Потом этот придурок-пулеметчик объявился. Глава района крепкий, выносливый мужик, да только не железный. От перенапряжения, от курева он уже обалдел, временами ощущая какую-то вечернюю сонливость, хотя солнце еще не добралось даже до полуденной макушки. Пребывая в таком состоянии, Семен Азартович уже не прислушивался к себе, к своей интуиции. Что-то не то или то, эти ощущения он уже слабо анализировал. Он только знал, что ОМОН – это прекрасно, это стопроцентное решение проблемы. Вот почему он охотно пошел совещаться. Ему было приятно, что командир ОМОНа захотел пошептаться именно с ним, а не с начальником районной милиции. Поправляя галстук, сбитый на сторону, Семен Азартович пошел за командиром, наблюдая, как блестят подковки на его каблуках. Трава, раздавленная двухметрово-рослым офицером, уже не поднималась под каблуками. Они отошли за деревья. Тут было тихо. Между ветками дрожала авоська паутины, в которую уже попало несколько мух. Птица пела где-то в мохнатой сосновой кроне, где солнечный свет раскрывался желтовато-золотистым веером и закрывался. Ветер ветки ворошил. Пчелы жужжали в цветах. На пригорке стояли 2-3 березы, раненые пулеметчиком. Стволы сочились соком. Там и тут капель ударяла по ржавому, пыльному прошлогоднему листарю. «Ты смотри-ка, он даже сюда достал», — заметил Черихин. «Разгулялся, падла», — подхватил Пустовойтов. «Распоясался», — как-то многозначительно согласился командир Рамона, начиная раскаленно дышать под маской. Командир понимал, что не с того надо бы начинать операцию «Пулемет». Но подсознательно Черихин придерживался давнего правила бойца, который ходит не под соловьями, а под пулями. Правило очень простое. Ты уходишь в бой и можешь не вернуться. Так что самое важное ни в коем случае откладывать нельзя. Глядя друг на друга, они помолчали. «Вы штурмовать хотите или как?» – поинтересовался глава района. Командир ОМОНа молниеносным движением выхватил пистолет из кобуры. «Примерно так. Годится?» Пустовойтов обалдело выпучил глаза, когда ствол пистолета плотно прижался к его переносице. Треугольные ноздри широко и шумно засопели. «Что? В чем дело?» Глава района попытался уклониться от оружия. «Что происходит?» «А то, что я сейчас дырку сделаю в твоей башке и скажу, что так оно и было». Черихин передернул затвор и снова прижал прохладный ствол к горячей переносице Пустовойтова. Капля пота по лбу потекла, задрожала на конце ствола, больно вдавившегося в кожу. Глаза Пустовойтова в кучу собрались, когда он попытался посмотреть на пистолет. «Что вы себе позволяете?» – пересохшими губами прошептал он. «Ты кто такой?» «Я твой кошмар», – туманно объяснил Черихин. Глава района знал, что у него полно недоброжелателей, есть даже крупные враги, которые спят и видят его уничтоженным. Но Пустовойтов никогда бы не подумал, что на него могут устроить покушение вот так, среди бела дня, в Нахаловку. «Ты что, ненормальный?» Глава района повысил голос, явно привлекая к себе внимание. «Ты что позволяешь себе, капитан? Рожу спрятал под маской и думаешь, можно?» Командир ОМОНа моментально сдернул черную маску, и в первую секунду Пустовойтов с ужасом подумал, что лучше бы он этого не делал. У командира не было лица. Он его оставил в боях за Родину, во всяких горячих точках. Вместо лица был обезображенный кусок мяса, из которого смотрели два звериных глаза. Ничего человеческого Пустовойтов не увидел в этих ледяных глазах. «Ну что, узнал?» «Нет, не узнал. Сейчас узнаешь». Удар был сокрушительным. Солнечный мир потемнел перед глазами Пустовойтова и покатился в тартарары. Тяжело дыша от ярости, бушующей в груди, двухметрово рослый богатырь присел на пенек, закурил, дожидаясь, когда Пустовойтов прочухается. Чахоточно покашливая, глава района встал на карачки. Затравленно глядя на командира, пополз куда-то в ближайшие кусты. Черихин поднялся, не вынимая сигареты изо рта, двумя-тремя шагами догнал и опрокинул его кованым ботинком. Пустовойтов подпрыгнул, утробно охнув, и упал на спину, полоумно глядя в небеса, где расплывались черные круги, как стая воронов. «Сука!» – прошептал он, кривясь от боли. «Что ж ты делаешь?» «Я делаю свою работу», – сказал командир, стряхивая пепел на рожу пустого этого. А ты что делаешь? Это вопрос. Глава хотел подняться, но не смог. Ноги подламывались. «И что я тебе сделал?» – тихо спросил он. «Да мне-то ничего». После нескольких глубоких затяжек Черихин наклонился, окурок засунул в штаны пустовойтова. «Ну что, мужик, приятственно тебе? Ты кайф уже поймал или нет?» «Капитан!» – дрожащими губами пробормотал глава района. «Считай, что ты покойник. Тебя живьем зароют». «Бесполезно», – спокойно ответил Черихин. «Меня зарывали уже. Первый раз в Нагорном Карабахе, потом в Чечне. Ну а если тут зароют, я не против. Тут родная земля». Через несколько секунд брюки пустовойтова стали дымиться, там, где сверкала сломанная молния. Глава района предпринял слабую попытку вытряхнуть окурок, но снова получил удар. Кованый ботинок утюгом заехал прямо между ног. И после этого брюки в промежности стали медленно темнеть и влажнеть. Желтая моча закапала на старую листву, на цветок, примятый широким задом. «Что ж ты делаешь, тварь?» — бледнее прошептал глава района. Черихин сплюнул рядом с ним. «Если ты еще не понял, Сема, то я популярно тебе объясню», — хрипловато нежным голосом заговорил капитан. «Я твой кошмар. Я старший брат». «Какой такой брат?» «Ну, секретарша у тебя. Ты просекаешь, Сёма?» «Какая секретарша? О чем ты вообще?» Глава района не хитрил, не юлил. Он действительно не понял, о чем идет речь. Утреннее происшествие у него в кабинете, то, что случилось несколько часов назад, теперь вспоминалось так смутно, будто несколько лет миновало. «Ты секретаршу хотел поиметь, а поимели тебя. Не повезло тебе, Сёма? Сочувствую. Ну, с кем не бывает. Так вот, объясняю, очень популярно». Командир ОМОНа не спеша намотал на кулак черный галстук главы района, резко приподнял его. «Слушай сюда, ты, скотина, если ты еще раз хоть пальцем тронешь Любомилу, я тебя возьму за помидоры и подвешаю на ближайшем фонарном столбе. Есть вопросы?» «Вопросов нет. А если ты, Сёма, попробуешь ее уволить, я тебя пристрелю». В руке Черихина снова оказался пистолет. «Вот из этого ствола ты проглотишь пулю, если будешь в ее...» «Ну ты понял. Кивни головой, если понял». «Ну вот и хорошо. Ну вот мы с тобой и осмотрелись на местности, и посовещались». Черихин постоял над ним. «Значит, я пошел к своим ребятам, а ты здесь... Ну, ты просто здесь задержался по нужде. Договорились? Ну вот и молодца, овца. Живи пока. Хотя таких, как ты, без суда и следствия надо на месте пускать в расход». Рукой разорвав авоську паутины, Черихин настороженно поводя глазами по сторонам, отошел подальше от главы района, понуро сидящего на земле. Ручеек журчал в кустах, колыхал 3-4 желтых звездочки травы калужницы. Яркой лентой полоскался в камнях возле могучей сосны. Подойдя поближе, командир увидел крохотный золотой самородок отраженного солнца, подрагивал на дне ручья. Глубоко вздохнувши, командир нагнулся, руки сполоснул. Самородок солнца, будто кто-то мигом вынул из ручья. Плечистая тень командира упала на воду. Сдернув черную маску, Черихин умылся. Посмотрел на небо, на деревья и широким шагом пошел к своим бойцам. Только ветки трещали, да старые черные шишки от сосен уходили под землю от тяжести капитана. Теперь он был, кажется, еще тяжелее, чем несколько минут тому назад. Свинцовое бремя на душу легло. «Ну а как иначе?» – подумал он, оглядываясь. «Можно было бы потом поговорить. Только хрен его знает, что будет потом. Пронюхают, что я приемный сын, и отстранят от проведения операции. Так что надо спешить. Надо как-то отца образумить». Он остановился, краем глаза приметив что-то за деревьями. Белая карета скорой медицинской помощи в целях безопасности ехала окольными путями, пробиралась по грязной лесной дороге. «Медсанчасть пожаловала», – бодро сказал Черихин, подходя к бойцам. «Это очень кстати». «А что такое?» Бойцы встревожились, поворачивая головы на крепких шеях. «Есть уже потери, командир?» «Нет, ну мало ли». Черихин, поправляя маску, посмотрел в ту сторону, где остался глава района. «Война. Театр военных действий, как пишут в книжках».